Соборное единство есть сознание единства всего творения, сознание каждой личности своей включенности в это единство. И того еще, что без каждого из нас такое единство будет в чем-то неполным, значит, неполноценным. Поэтому каждый сугубо ответственен за это единство. А скрепляется оно любовью. Так что идея соборности, она не была измышлена русским сознанием. Соборность есть проявление церковности, то есть того единства, прообраз которого является собой Пресвятая Троица. Троический догмат таким образом раскрывает это понятие любви, которое без него совершенно непонятно и неясно. Бог есть любовь, может сказать только христианин. Мусульманин этого сказать не может, потому что мусульманин не знает Бога Троицы. И вот троический догмат невидимо мешал Толстому издавна, хотя он того и не сознавал долгое время. Готовый отвергнуть прежде всего ценность личности, Толстой внутренне тяготел к отвержению догмата о Пресвятой Троице. Это ощущалось еще и в «Войне и мире». Это вот начинает все более и более проявляться теперь. Толстой отвергает личности, поэтому он должен был отвергнуть и догмат о Троице. Можно сказать так, Толстой прежде составил себе некое неопределенное представление о Боге, о мире, о себе и в мире, а затем начал подыскивать в различных религиях подходящие под это вероучение свое основы. Или отвергать то, что не соответствует. Внутренне он больше совпадал вообще-то с восточными религиями, и он использовал их вскоре в обрывочном виде. Ему, несомненно, ближе было буддийское понимание нирваны, нежели христианское понимание церкви или догмата троичности Бога. В рассказе «Карма» 1994 года название красноречивое. Он повторяет с внутренним согласием, как истину для всех. Нирвана есть жизнь общая. А это ведь отвержение церкви Христовой, если вникнуть. И там же, в этом же рассказе, он, отчасти с чужого голоса говорит: «Пусть исчезнет обман личности, и вы вступите на путь праведности». Христианство учит о прямо противоположном. И вот с таким убеждением принять, конечно, догмат о Пресвятой Троице просто невозможно. Вот где основа неприятия догмата, а не в примитивном арифметическом непонимании. Оно, по сути, вторично. Но Толстой навязывает себе непонимание и страдает от этого. Он навязывает себе примитивное мышление, запрещая проникать в глубину богословских истин. Он деспот по отношению к себе самому, и эта его деспотия несет ему же зло. Причина всех толстовских метаний раскрывается в его соприкосновении с одной из глубочайших вероучительных истин. В истине о совершенстве творения и о причине зла в мире. Вот место, над которым Толстой остановился в недоумении, достойно процитировать. Пишет так: «Бог есть существо высочайше премудрое и всемогущее. Следовательно, он не мог создать мир несовершенным. Не мог создать в нем ни одной вещи, которая была бы недостаточна для своей цели и не служила к совершенству целого. Бог есть существо святейшее и всеблагое. Следовательно, он не мог быть виновником зла ни нравственного, ни физического. И если бы он создал мир несовершенный, то или потому, что не в силах был создать более совершенного, или потому что не хотел. Но оба эти предположения равно несообразны с истинным понятием о существе высочайшем». И комментарий Толстого таков. Спрашивается, откуда зло? И отвечается: зла нет. Почему нет? Потому что Бог благ. А то, что мы страдаем от зла, так зачем же было и спрашивать, откуда зло, когда его нет? Нетрудно заметить, что вот в том суждении, которое было приведено ранее, вовсе не говорится о том, что зла не существует, а о том, что зло не создано Богом. И есть здесь как бы приглашение поискать иной источник истечения зла в мир, и источник этот можно усмотреть и в самом непонимании того, что в творении зла не может быть. То есть, что зло в самом непонимании Толстым того, о чем он берется судить. В рассуждении о догматах Толстой постоянно обнаруживает присущую ему противоречивость. Так совершенно неожиданно он начинает утверждать: «Бога и душу я знаю так же, как я знаю бесконечность, не путем определения, но совершенно другим путем. Определение же разрушает во мне это знание. Когда мне говорят про Бога, его существо, свойства, лица, я уже не понимаю Бога, не верю в Бога. То же самое, когда мне говорят про мою душу, ее свойства, я уже ничего не понимаю и не верю в эту душу». То есть мысль изреченная есть ложь. мысль Тютчевская, которая ему очень нравилась. Тут снова возвращается недоверие к слову. Ну, тогда можно сказать, а зачем же было спрашивать, каковы определения основ веры, когда эти определения разрушают некое внутреннее знание Бога? И тут, с одной стороны, вознесение веры над рассудком, потому что истина в вере, а не в определениях, как он сам говорит. А с иной стороны, признание бессилия веры перед рассудком, ее зависимость от него, поскольку вера исчезает. Не верю в Бога, не верю в эту душу, когда начинаются объяснения. И рассудок тут обнаруживает свою несостоятельность в постижении определений. Постоянные противоречия. Противоречия, из которых Толстой выйти не может. Камнем преткновения для Толстого в его богословских изысканиях стал вопрос о свободе человека. Он признал невозможной свободу в системе православного вероучения. Первое, что препятствует свободе, по его мнению, это промысел Божий. Богословы, пишет Толстой, сами завязали себе узел, которого нельзя распутать. Всемогущий, благой Бог, творец и промыслитель о человеке. И несчастный, злой и свободный человек, каким признают его богословы. Эти два понятия исключают друг друга. Ну и впрямь, значит, логика Толстого такова. Если действует промысл, человеку остается только подчиняться. Значит, он не свободен. А если действует свободная воля человека, то промыслу нет места. Зачем промысл, когда человек свободен? Может, Толстой все-таки прав, тут логика как будто неопровержимая. Ну и для Толстого второе, что вообще человека лишает свободы в деле его спасения, это совершение таинств. Мздовоздаяние вытекает из совершенно свободной деятельности человека. При спасении же таинствами человек не свободен. Спасение делами добра тем отличается от всякого другого, что оно совершенно свободно. Человек для нравственного добра также свободен на кресте, как и у себя дома. Но спасение таинством не вполне, а иногда и совершенно, не зависит от воли человека. Сами таинства церковные Толстой рассматривает на уровне грубого колдовства. Он пишет, надо делать руками и губами такие-то движения, и благодать сойдет. И в дальнейшем писатель неизменно рассматривал вообще богослужение в православном храме как колдовское действие, как заклинание. Если бы, можем мы сказать, умозаключения Толстого были бы справедливы, то от православия нужно бы действительно было бы бежать без оглядки. Но давайте распутывать вот этот клубок. Ну, прежде всего, зададим вопрос, что такое есть колдовское заклинание? Это знак союза с нечистой силой. И призывание, приказ ей проявить себя в каком-либо нужном человеку действии, действии мистического свойства. Значит, я хочу подчинить себе нечистую силу, в силу какого-то договора, и начинаю колдовать. Заклинать ее, приказывать ей. Промысл Божий в особом каком-то призывании не нуждается, потому что он действует постоянно. И он не следует человеческим приказаниям. И он, по неизреченной любви Творца к творению, действует всегда, всюду во благо. Но промысл есть создание в каждый момент жизни человека таких условий, которые наиболее благоприятно для дела спасения. А вот примем ли мы эти условия, это дело нашего свободного выбора. Потому что Бог, как учит православие, не хочет спасать человека без его согласия на это. Он дает нам право именно свободного выбора, а мы выбираем. И знаком нашего выбора становится молитва. В молитве мы выражаем наше согласие на наше соработничество с Богом в деле нашего спасения. И выражаем свою веру в то, что все посылаемое им есть благо для нас. В молитве, в богослужении человек каждый раз говорит как бы одно. Он говорит, «Господи, я верю, что Ты сделаешь все для моего спасения. Я полагаю своим слабым разумом, что для моего блага мне необходимо вот то-то и то-то, и поэтому я прошу Тебя дать мне это, потому что я стремлюсь к своему спасению. Но я знаю также, что Тебе лучше ведомо, в чем мое благо, поэтому сделай то, что должно, если я даже не понимаю этого. Я приму все, идущее от Тебя с верой, да будет воля Твоя». И Бог действует к нашему благу, посылая или не посылая нам то, что мы просим у Него. Мы свободны в своем выборе. И Бог действует промыслительно, так, что это всегда содействует нашему спасению. В осуществлении же таинств Бог действует всегда вполне определенно. Он являет через таинство свою благодать. А молитва человека и определенные действия ее при совершении таинства – это знак свободного приятия благодати Божией, знак соработничества с Богом в осуществлении таинства. В молитве при совершении таинства человек как бы говорит тоже: «Господи, я знаю, что ты можешь совершить это и по своей воле, независимо от меня, но ты хочешь, чтобы я пожелал и принял действие твоей воли, твоей благодати, поэтому я прошу тебя, да будет воля твоя». А если человек не молится, отвергает таинство, то тем выражает свое нежелание благодати, неверие в ее действие. И Бог не совершает таинство против воли человека. Почему? Толстой не хотел понять этого. Впрочем, вот объяснения ведь все были в тех книгах, какие он читал. И именно поэтому богословский спор в каком-то смысле стал с ним бессмыслен, потому что он знает все аргументы богословской православной мысли. Его и цитатами не проймешь, потому что он очень обильно цитирует и Писание святых отцов, последовательные изложения вероучений, он все отвергает. Так проявляется ересь Толстого, которая основана на нежелании, на субъективном его внутреннем нежелании понять божественное откровение.